Глава 6. Женя. Разбудил голос стюардессы, призывающей пристегнуть ремни, потому что мы идем на посадку. Зевнула, потянулась и попыталась оценить свое состояние. Вроде выспалась. По крайней мере, самочувствие гораздо лучше, чем утром, когда Юлька перепутала все планы своим звонком, даже несмотря на то, что шея немного затекла. «Выспалась?» — раздался рядом со мной приятный голос. Повернула голову, слегка поморщившись от боли, и уставилась на парня. «Точно, мы же разговорились в очереди. О книгах». «Шея затекла?» — спросил он. «Могу сделать массаж». «А парень? Тимур, его же так зовут. Не только красивый, но и довольно наблюдательный. А еще шустрый. Но не хотелось отшивать его резко. Решила отделаться нейтральным «спасибо, я подумаю». Но почему-то мой рот выдал совсем другое. «Давай», — сказала я и сама себе удивилась. «Только посадка же». Он ухмыльнулся, отстегнул ремень, легко поднялся и быстро пересел ко мне, в соседнее кресло, после чего снова пристегнул ремень. «Любишь нарушать правила?» — спросила я. «Только если они идут вразрез с моим желанием. Специально нарушать ради того, чтобы нарушать — нет». «Хорошо. И что дальше?» Вместо ответа парень протянул ко мне руку, скользнул пальцами под волосы и начал аккуратно массировать шею. От удовольствия я прикрыла глаза и чуть ли не замурчала, как кошка. Его пальцы оказались теплыми, такими нежными и в то же время уверенными, когда нужно — жесткими. Боль в затекших мышцах начала уходить мгновенно. «Ух ты!» — только и смогла выдохнуть. «Нравится?» Еще бы! Ты мог бы зарабатывать на этом!» «Предпочитаю другие виды заработка». Впрочем, о чем это я? Глупость сморозила. Одежда на парне самого высшего класса — это видно невооруженным глазом и наверняка стоит целое состояние. Опять же, стильная стрижка, ровная хорошая кожа, покрытая легким слоем загара. Такая кожа может быть только у человека, который следит за своим питанием и образом жизни. Ну или парню просто повезло с генетикой. Хотя я вот питаюсь кое-как, но особых проблем с кожей тоже нет. Тьфу-тьфу. Пусть и далеко до той брюнетки, знакомой парня. «Тебя ведь Тимур зовут? Я слышала, тебя назвала так твоя знакомая». «Приятно», — спрашивала и продолжала кайфовать от его прикосновений. «Да, Тимур». «Красивое имя. Мне нравится». «Мне твое тоже». Эти слова спустились с небес на землю. «Всё, спасибо, мне достаточно». Тимур убрал руку, а я попыталась настроиться на деловой лад. Рядом с таким парнем это оказалось сложно сделать. Он притягивал как магнит и вызывал неосознанное желание подчиняться. Словно гипнотизировал своей близостью, если так можно выразиться. Тем не менее, необходимо срочно прийти в себя. Все же нельзя забывать, что я здесь с важной миссией, возложенной на меня сестрой. А именно сейчас я — это она. Хотя, зная сестру, она бы не упустила шанса и обязательно закрутила роман с таким красавчиком. Но я не она. Запуталась в своих рассуждениях и не придумала ничего лучше, чем отвернуться к окну. В этот момент самолет как раз приземлился на взлетную полосу, и мы покатили по твердой поверхности. Среди пассажиров чувствовалось заметное оживление. «Ну», — сказала парню, — «тебе, наверное, пора на свое место, там же твои вещи». «Я взял только рюкзак, и он сейчас со мной». «Какое совпадение», — заметила я. «Тоже предпочитаю путешествовать налегке». Мы поднялись и пошли на выход, следом за всеми пассажирами. «Часто путешествуешь?» Поборола искушение приукрасить и сказала, как есть. Не то чтобы часто, можно сказать, совсем редко. Но сестра очень попросила. Вообще, это она должна была лететь на семинар. Но неожиданно у нее разболелся зуб, и вот пришлось мне. Болтая так, мы вышли из самолета и тут же столкнулись с брюнеткой. К сожалению, забыла ее имя. На долю секунды я уловила в ее взгляде отчаяние, но уже в следующий миг красивое лицо приняло любезное улыбчивое выражение. Она пошла к нам и теперь грациозно вышагивала на своих каблуках рядом со мной. Я даже позавидовала красоте ее походки. Так уверенно идти в подобной обуви — целое искусство, которое мне никогда не постичь. «Как прошел полет?» — спросила девушка, почему-то у меня, а не у Тимура. «Хорошо», — пожала плечами. Я, наконец, выспалась. Тимур смотрел вперед и не принимал участия в разговоре. Интересно, что связывает этих двоих? «Да?» — ахнула брюнетка. «Так ты проспала всю дорогу?» «Ну, да. Что еще делать в самолете, особенно если вокруг свободные места?» «Кстати, меня зовут Яна», — вдруг представилась девушка. Ее голос казался теперь более доброжелательным, чем в начале. «Очень приятно, Женя», — сказала и тут же прикусила язык. Быстро кинула взгляд на Тимура. Он между тем повернул голову, поймал мой взгляд и многозначительно поднял бровь. «Значит, помнит, что я представилась другим именем. Черт, надо же было так лопухнуться. По крайней мере, хорошо, что мы сейчас расстанемся и не придется объясняться или еще как-то переживать по этому поводу». Все вместе мы прошли необходимые при перелетах формальности, даже помогли Яне стащить ее огромный чемодан с транспортера и вышли на воздух. Теперь нужно взять такси и вперед в отель. Жаль, я ни слова не знаю по-французски. Яна между тем сказала, что знает язык и может помочь с машиной. «Кому куда?» — спросила она у нас. «Я вызову такси». «Мне в... минуту». Я достала конверт, выданный Юлькой, и назвала адрес. Глаза Яны округлились. «Как? Туда?» «Ну да, семинар по инвестированию там проходит». «Дай посмотреть». Она выхватила билеты, распечатку брони отеля и уставилась на них. Потом, словно нехотя, вернула мне. «Ян, ты так удивилась?» Не удержалась от замечания. «Просто мне тоже туда». «Какое совпадение», — хмыкнул Тимур. Вообще, в присутствии Яны он вел себя менее доброжелательно и более молчаливо, чем когда мы были одни. «Тимур, а тебе куда?» — спросила я. «Возможно, тебе это покажется странным, но туда же. На семинар по инвестированию». «Здорово, не думала, что этот семинар такой популярный». «Я тоже», — отвечал мне, но смотрел в это время на Яну. Она встретила его взгляд с полным спокойствием. Ни один мускул не дрогнул на лице, разве щеки чуть порозовели. Я окончательно утвердилась в мысли, что это его бывшая девушка, которую парень отшил, но которая очень хочет возобновить с ним отношения. Несколько минут мы так и стояли, молча. «Ну, я не выдержала первой. Пойду, пожалуй. Надо такси вызвать». «Я вызову», — сказала Яна. «Все вместе и доедем, чтобы не тратиться лишний раз». Из уст шикарно одетой девушки беспокойство о лишней трате денег звучало неправдоподобно, но возражать никто не стал. Яна перешла на французский, причем сделала это так непринужденно, что было ясно, она не хвасталась, а действительно в совершенстве владеет языком. Через 5 минут мы уже сидели в машине и ехали в отель. Тимур на переднем, мы с новой знакомой сзади. Разговор не клеился, каждый думал о своем. О чем Тимур или Яна не знала, я лично прикидывала, как бы сделать так, чтобы держаться от этих двоих на расстоянии. Мое сердце пока что мне дорого, так же, как и душевный покой. Но я чувствовала, если постоянно находиться рядом с этим парнем, такое положение вещей может измениться очень скоро.